Глава 19. Артур. Утренние переговоры проходили в единственном зале королевского замка. С нашей стороны на них присутствовала сидевшая в своеобразном троне Айланта и я с 9 чернышами. Альвы благоразумно отказались участвовать, так как это только бы все усугубило. Поэтому все 4 альвийских мага следили за переговорами из соседнего помещения. В зале присутствовало еще 2 стороны. Во-первых, это Рар Железный со своей внучкой, одним из седых чародеев в сером одеянии, а также 2 богато одетыми нормаэрцами. Вся 5 сидела на стульях с высокими спинками. Напротив них находилось также 5 стульев, но только 3 было занято вайхенцами. Один из них был очень крупным и выглядел даже побольше Рара. Звали его Ток. И, как я понял, он был главным среди беженцев из диких земель. Первобытные колдуны на переговоры не явились, но, если честно, то нам они и не особо нужны. «Для чего вы позвали сюда этих проклятых южан?» — громко спросил Рар Железный. «Я думал, мы будем обсуждать, как вместе вышвырнем их из Равенштора. Да и разве есть толк вести с ними переговоры? Судя по одежде, это обычные фермеры, среди них нет ни одного благородного лорда». «Этот дед доставит нам еще проблем», — подумал я. «Вам нужны благородные лорды, уважаемый Рар», — улыбнулся Айланта. «Хорошо. Будут вам благородные, притом сразу 2. Она сделала жест рукой. Крайгер, стоявший возле входной двери, открыл ее и впустил в зал 2 людей. Это был высокий седой мужчина в дорогой одежде, а еще юноша, одетый в дорогой костюм. При виде вошедших, Ток с 2 вайхенцами мгновенно вскочили со своих мест. «Ваше Величество, но мне ведь...» — начал говорить Ток. Однако Атар Великий поднял руку, и вайхенец замолчал. «Присаживайтесь, король Атар и принц Вартек!» Айланта любезно показала на 2 свободных стула. Атар спокойно подошел к своим подданным, как-то по-отечески похлопал Тога по плечу. Потом, наконец, сел, рядом с ним уселся и его сын. За это время Рар Железный обменялся с Деей многозначительными взглядами. Похоже, они уже слышали про смерть вайхенского короля, поэтому увиденное оказалось для них полной неожиданностью. «Итак, теперь со стороны вайхенского королевства хватает благородных», — произнесла Айланта. «Сразу обрадую короля Атара одной приятной новостью. Ваша дочь Шентелла также жива и находится под моей охраной». «Благодарю», — сухо сказал он. «Мне не терпится поговорить с ней». «Не сомневаюсь», — подумал я. «Тогда начнем», — сказала хозяйка Дарвана. «И, пожалуй, я начну сразу с предложений к вам, король Атар». «Согласны выйти замуж за моего сына?» — неожиданно пошутил король. «Пока нет, но я подумаю над этим предложением», — с улыбкой ответила Айланта. Она сегодня была довольна как никогда, поэтому так спокойно реагировала даже на такие шутки. Атар кивнул. «Слушаю вас, леди Айланта». «И сейчас она тебя удивит», — подумал я, так как знал наши условия. «О перемирии между вами и альвами говорить, конечно, бесполезно. Его никогда не было и, похоже, не будет». Атар улыбнулся, но промолчал, поэтому девушка продолжила. «Мне нужно ваше королевское слово, что в течение полугода нога ваших солдат не ступит на так называемые дикие земли». Король поднял вверх палец. «Только на дикие земли?» «Да», — подтвердила девушка. «А еще, что на территории Вайхена не будет преследоваться ни один дарвенец, как и на территории Дарвена ни один вайхенец. В эту зону безопасности входит Штормовое море, озеро Битв, река Пограничная и река Проклятых, а также Великий океан. Однако в иных владениях мы преспокойно можем убивать друг друга». Вайхенский король улыбнулся. «Вы реалистка, леди Айланта. Значит, мы сможем продолжать с вами сталкиваться в великом лесу альвов». Дарвинка вернула ему улыбку. «Конечно, сможем. За исключением первых полгода, когда дикие земли будут считаться зоной мира». Атар задумался, но долго времени тянул. «Я согласен на эти условия». «Чушь!» — не выдержал Рар Железный. «Снеси ему нахрен башку, как и его щенку, а также той демонице с красно-черными глазами. Тогда в Вайхене начнется гражданская война, и минимум год им всем будет не до вас и ваших лесных ведьм». «Благодарю вас за совет, лорд Рар», — улыбнулась Айланта. «Однако если Вайхен выйдет из игры, то вы настолько усилитесь, что попытаетесь меня сразу же выбить из королевского замка. А мне пока он нужен». «Временно нужен», — уточнила девушка. «Что, она не такая дура, как тебе показалось, Рар?» — усмехнулся довольный Атар. Дедушка Дэи сверкнул на него глазами, но промолчал. Его внучка рассказывала, что они с Атаром являлись двумя непримиримыми врагами. Пока королевским наместником Равенштора был Рар, вайхенцы все никак не могли его захватить. И лишь только после того, как его убрали, Атар смог овладеть южными вратами. «Прежде чем закончим с королем Атаром, поговорим с вами, лорд Рар». И Айланта самой милой улыбкой уставилась на седого здоровяка. «Морской замок я готова передать только в личную собственность Деи Нормаэрской». «Устраивает!» Словно сдерживая себя, пробурчал Рар. «Королевский замок останется во временном владении Дарвина. Доступ туда нормаэрцам будет запрещен». «Нет!» — рявкнул Рар. Но Айланта его проигнорировала. Четверть кварталов Равенштора будет выделена беженцам с диких земель для их проживания. «Никогда!» — зарычал Рар. «В городе будут выбраны два наместника из каждого народа, которые будут вместе с Деей Нормаэрской временно управлять Равенштором». «Переговоры окончены!» — Рар подскочил со стула. «У меня почти 30 000 ополчения. И я посмотрю, как вы заставите меня пойти на эти бредовые условия». На лице Айланты играла презрительная усмешка. «А теперь послушайте последние новости из Нормаэра, лорд Рар. Вчера вечером возле города Штел произошла битва войск во главе с королем Эрлом Красивым и огромной ордой шакахов. Северные всадники оказали достойное сопротивление, но все-таки были на голову разбиты, а ваш бывший зять и нормаэрский король пропал без вести». Девушка сделала короткую паузу, чтобы все ощутили последствия услышанного. «Так что это я посмотрю на то, как вы справитесь с новыми проблемами, лорд Рар Железный. Ведь молодая королева со своими двумя отпрысками в полной безопасности находится в столице. Думаю, она уже пустила слухи, что основной причиной поражения стал отказ западных лордов явиться на службу. И не мне вам напоминать, кого считают их непризнанным лидером, а значит и потенциальным предателем». Последние слова Айланта выговорила так, словно выковывала их из стали, после чего в зале воцарилась гробовая тишина. Двое нормаэрцев, сидевших возле Деи, испуганно переглянулись. Король Атар задумчиво погладил свой небритый подбородок. «Ложь!» — наконец выдавил из себя Рар, который так и не сел снова на стул. Айланта слабо улыбнулась. «Думаю, к вечеру шпионы пришлют вашим чародеям донесение из столицы». После чего девушка посмотрела на Дею. «Не буду выражать тебе слов сочувствия, Дея. Во-первых, король пока только пропал, а не погиб. А во-вторых, ты, я думаю, не сильно и расстроилась. Ведь у вас были не самые теплые отношения после смерти матери». Русоволоска промолчала и взяла своего деда за ладонь. Потянула она его или нет, я не заметил, но Рар Железный снова сел на стул. В этот момент король Атар начал медленно хлопать в ладоши. И эти хлопки слишком гулко отзывались в этом довольно большом зале. Он сделал 5 или 6 хлопков, а потом посмотрел на Айланту. «Знать бы, что так все повернется, то я заключил бы мир с вами до потери Равенштора». Девушка улыбнулась. «Нужно уметь вовремя останавливаться и не переходить опасную черту, король Атар». Он кивнул. «Это да. А как вы думаете, леди Айланта, союз с альвами и поднятие мертвецов? Все эти действия, они находятся до опасной черты или уже за ней?» И впервые за сегодня Атар взглянул на меня. Он явно осмелел, наконец поверив в то, что его не убьют. Девушка наклонилась чуть вперед и уставилась на короля Вайхена. «К союзу с альвами меня подтолкнула ваша агрессия, Атар, а к северной заразе я не имею никакого отношения. Однако, если боги послали ее против вас, то лишь потому, что вы им уже порядком надоели. Мне же просто удалось отвести взор мертвых от моих армий, поэтому они атаковали только вас. Можете проверить, в королевском замке нет северной заразы, а в морском, напротив, нет живых. Мертвые не мои воины, и лишь магия Тайлеров пока ограждает Равенштор от этого ужаса. Кто их послал, мне неизвестно. Возможно, это первобытники начали колдовать и ошиблись. Ведь именно ваши лазутчики, которые подняли восстание в Дарвине, впервые использовали северную заразу. Вы что-то хотели сказать, лорд Рар?» И Айланта посмотрела на дедушку Дэи. Тот громко втянул через ноздри воздух. «Возможно, но лучше промолчу. Однако у меня есть один важный вопрос. Если мертвые вам не подчиняются, то в случае заключения мирного договора мне придется выбивать их из морского замка самостоятельно?» Айланта усмехнулась. «Думаю, этого не потребуется. Магия Тайлеров настолько сильна, что мне кажется, я смогу их уничтожить и в одиночку». «А альвы?» — спросил Рар. «Что альвы?» — попросила уточнить девушка. «Они уберутся из королевского замка». Айланта кивнула. «Конечно, туда будет разрешен доступ лишь моей гвардии». Услышав эти слова, король Атар улыбнулся, но ничего не сказал. Думаю, даже задавший вопрос Рар все прекрасно понимал. Эти слова предназначались для ушей обоих горожан и представителей вайхенских беженцев. Барлейский гарнизон под боком они еще стерпят, а вот альвов вряд ли. «А сколько моей внучке терпеть в своем городе вайхенцев?» — поинтересовался Рар. Похоже, он уже убедил себя принять условия и теперь стремился лишь улучшить их. «Это непростой вопрос», — начала Айланта. «Конечно, эти ублюдки поднимут восстание, как только к городу подойдет маломальская вайхенская армия», — буркнул Рар. Айланта согласно кивнула. «Именно поэтому им выделят кварталы, не имеющие доступа к городским стенам. Например, прямо напротив моего королевского замка». Рар недовольно скривился. Он понимал, что Айланта использует вайхенцев как рычаг против нормаэрцев, поэтому и будет держать их поближе к своей цитадели. «Давайте обсудим это чуть попозже, вместе с вами и Деей», — предложила Айланта. «Тут мне Артур подкинул очень хорошие идеи по поводу вайхенцев. Они позволят вашей внучке контролировать город и не сильно беспокоиться о колонии южан. Тем более многие из них не согласятся остаться в городе, а вернуться туда, откуда прибыли. В случае же волнений мы всегда поможем вам подавить восстание». Девушка улыбнулась, и Рар Железный был вынужден кивнуть. И тогда она посмотрела на Атара. «В качестве доброй воли я могу отпустить вашего сына прямо сейчас. «А когда меня?» — спросил он. «Да хоть завтра утром. Согласившиеся остаться в городе беженцы должны выдвинуться к кварталам возле королевского замка. После их размещения вам нужно убрать из Равенштора армию и передать контроль над стенами и башнями нормаэрцам». Атар кивнул. «Хорошо, но мой сын пусть пока будет со мной». «Как пожелаете», — улыбнулась Айланта и посмотрела на Рара. «Морской замок получите после размещения беженцев и освобождения для них кварталов». Дедушка Дэй не ответил, а лишь недовольно утробно заурчал. «И поспешите с этим, лорд Рар. Магия Тайлеров безумно сильна, но она не сможет слишком долго сдерживать мертвых, а если они вырвутся из замка, то начнут поднимать новые орды северной заразы. Вы ведь знаете, что один укус, и новый мертвец готов». И Айланта подарила ему такую хищную улыбку, что я не сомневался. Рар Железный, несмотря на свой буйный характер, не станет играть с огнем.